Глава 20. Пройдя с Джеком небольшое расстояние от нашего дома до дома Джейн на Саут-Беттери, я подула на руки, пытаясь их согреть. «Холодно?» — спросил Джек, притягивая меня к себе. Я повернулась к нему лицом, уверенная, что он заметит, как дрожат мои губы. «Я сейчас превращусь в ледышку, и мне больше не придется думать о том, что я замерзла». Я попыталась улыбнуться, но у меня замерзли даже зубы. Не знаю, почему мы не взяли машину. «Потому что у Шоппенстрол нет своей парковки, и нам, вероятно, пришлось бы идти пешком точно такое же расстояние. Я уверен, у Джейн найдется горячий шоколад, чтобы нас согреть. И как только мы заберем билеты в отеле Фрэнсис Марион, по дороге будет много всякой еды и напитков, если я прежде не умру от переохлаждения». Пробормотала я, пытаясь пошевелить пальцами ног. Я постаралась идти с ним в ногу и прижалась к нему ближе. «Ты лучшее одеяло с подогревом, о каком только может мечтать девушка». «Так вот, почему ты вышла за меня замуж». В голосе Джека слышалась улыбка. «Значит, только в этом причина». «Одна из многих. Я бы не сказала, что это причина номер один, но она довольно близка к вершине». «Ты корыстная», — сказал Джек и поцеловал меня в макушку. «Девушка должна делать то, что должна делать». Мы подошли к дому Джейн и остановились у конца подъездной дорожки. Я посмотрела на венок на входной двери и гирлянду, обвивающую перила, ведущие к парадному портику, и прищурилась. «Они розовые», — закончил за меня Джек. «Они определенно матово-розовые. Похоже, здесь побывала Ребекка». «Фу! Она думает, что только потому, что пожертвовала кучу денег на нужды школы Эшли Холл, теперь может делать все, что захочет. По крайней мере, она сумела уговорить Марка снимать рождественский ужин у Вероники, а не у нас, за что я ей благодарна. Но я определенно не хочу быть здесь, когда София это увидит, и с ужасом думаю, что она сделает в отместку». «Может, снять с Пуччи розовый лак и свитер, чтобы она выглядела как настоящая собака?» Я сердито посмотрела на него. «Хорошо, я согласна. Лак — это, наверное, слишком, но свитера для собак, по-моему, это нормально. Давай останемся каждый при своем мнении. Ладно», — сказал Джек, ведя меня по подъездной дорожке. «Как ты думаешь, в чем заключается сюрприз Джейн?» — спросила я, стуча от холода зубами. «Она знала, что на сегодня у нас билеты в Шоппенстрол, так что я очень надеюсь, что это нечто впечатляющее, и мы не зря разгуливаем по такому лютому холоду. Ты ведь знаешь, что сегодня всего около 50 градусов?» 50 градусов по Фаренгейту — это плюс 10 градусов по Цельсию. Я изобразила возмущение. «Для некоторых из нас это почти мороз». Я начала подниматься по ступенькам. «Давай, пока я не посинела». Дверь открылась прежде, чем я успела в нее позвонить, и в дверях появилась моя мать. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, когда мы обнялись. «Ты и есть тот самый сюрприз?» «Я была здесь весь день. А сюрприз готовили Джейн и твой отец». Она оглянулась назад туда, где стоял Джек. «Хорошая работа, Джек. Я знаю, какой настойчивой может быть Мелли, когда подозревает, что что-то не так». Я повернулась к мужу лицом. «Ты знаешь, что это?» Я шагнула в фойе и едва узнала ярко освещенное пространство, которое впервые увидела сразу после того, как Джейн унаследовала старый дом, каждый дюйм которого был заполнен паутиной и осыпающейся штукатуркой. Я знала, что Джейн работает под присмотром Софи, чтобы вернуть дому его былое величие, но, посмотрев на блестящие перила, выглядывавшие из-под розовой с блестками гирлянды, и на стены без плесени, была вынуждена признать, что Софи отлично знает, что делает. Я заметила Джейн у двери столовой. «Пожалуйста, только не говори мне, что у тебя где-то спрятана розовая рождественская елка», — сказала я. «Я отказываюсь поверить, что ты позволила Ребекке сотворить такое со своим домом». «Знаю, знаю, но она была сильно расстроена, когда пришла сюда. Она знает, что прачечную в вашем доме которую ты разрешила ей украсить, никто не увидит. Но она скрыла от тебя свое разочарование, потому что знает, что у тебя сейчас проблемы. Это ее слово, а не мое. Она сказала, что у нее осталось много украшений и попросила разрешения украсить мой дом. Я согласилась, поскольку ремонт еще не закончен, и я не участвую в подготовке рождественского ужина. Она казалась мне по-настоящему искренней. Я не была уверена, слышала ли я когда-нибудь раньше в одном предложении имя Ребекки и слово «искренней». Но тот факт, что она скрыла от меня свое разочарование, слегка ослабил мою злость на нее. Но только совсем чуть-чуть. «Привет, орешек», — сказал отец, выходя из столовой. Я посмотрела мимо него, почти ожидая увидеть полосы обоев в пятнах влаги, свисающие из потрескавшихся карнизов, но стены были тщательно зачищены и ожидали покраски или обоев. Зная Софи, я бы не удивилась, узнав, что она привезла из Италии художников, чтобы те вручную воспроизвели оригинальные обои, а Джейн безропотно разрешила ей это. «Итак, что тут у вас?» — спросила я, пока отец обнимал меня. Я не сводила глаз с обеденного зала, где мне была видна Джейн и нога другого человека, стоящего возле обеденного стола. Войдя в столовую, я была встречена громким «Сюрприз!». Это был голос Джейн. Я повернула голову и на миг утратила дар речи. Кто-то поднял айфон и сфотографировал меня. «Купер?» «Да, мам. Нола присматривает за детьми, поэтому она попросила меня сфотографировать вас, когда вы удивитесь». Прежде чем я успела задать вопрос, мой взгляд упал на поверхность огромного стола и аккуратные ряды фотоснимков размером 5×7. «Это...» — начала я, обводя взглядом лица, собравшихся вокруг стола. Купер откашлялся. «Я потратил всю ночь, чтобы загрузить их все, задал размер, чтобы они были одинаковыми, и, наконец, распечатал их. Впрочем, Нола принесла мне завтрак, так что оно того стоило». Почувствовав, как Джек сердито смотрит на Купера, я сказала: «Уверена, все это было веганское и без глютена, так что у нее не было шансов произвести впечатление на кого-либо». Купер покачал головой. «Вообще-то это была булочка с корицей и картофельные оладьи, которые приготовила миссис Хулихан. Она даже подвезла Нолу, чтобы доставить их сюда. Лучшие картофельные оладьи, какие я когда-либо пробовал». Словно почувствовав напряжение, Джейн подошла ко мне и поправила один из снимков. «Мама рассказала мне про Марка и про этого ужасного типа Харви, которые вторглись в ваш дом, поэтому когда Нола сказала мне, что Купер распечатал все снимки, я подумала, что будет безопаснее всего принести их ко мне. Таким образом, Марк не сможет шпионить». «Блестящая идея», — сказала я, совершенно искренне, хотя и уловила в своих словах тон, какой вовсе не ожидала услышать. Джек кивнул. «Джейн по этой же причине предложила мне очистить мой офис и временно хранить мои вещи у нее дома». «Джейн, разумеется, думает обо всем», — сказала я, легонько постучав пальцами по одному из снимков. «Не представляю, как мы жили до того, как она приехала в Чарльстон». Я посмотрела на единственную фотографию, подняла ее и внимательно рассмотрела. «Думаю, это подходит для одного из углов. Это видно по дизайну, потому что только две стороны имеют законченные узоры, а на двух других мы видим усеченные линии, которые продолжаются на других кирпичах». Я подняла глаза и обнаружила, что взгляды всех прикованы ко мне, кроме одного человека — Джейн. Прикусив нижнюю губу, она быстро моргала, а затем посмотрела на стол и на снимок, который я держала, зажав в пальцах, и нервно сглотнула. «Думаю, ты права, Мелани. Хорошая работа, теперь у нас есть место, с которого можно начать». Она начала очищать один угол стола, затем указала на пустое место. «Думаю, тебе следует предоставить честь положить здесь первый фрагмент». Она улыбнулась мне, но меня как будто пнули ногой в живот. «Вообще-то», — сказала я, чувствуя на себе осуждающие взгляды присутствующих, «эта честь принадлежит тебе, это ты предусмотрительно разложила пазл в своей столовой». Я протянула ей фотографию. «Держи». Поколебавшись всего мгновение, она взяла у меня снимок. «Спасибо», — сказала она, положив его на почетное место в углу стола. «Я хочу, чтобы вы все в любое время свободно приходили сюда и работали над этим пазлом. Когда я буду у Мелани, присматривая за близнецами, вы просто можете заехать за ключом. Как говорится, чем дальше, тем веселее». На камине звякнули старинные каретные часы, и я взглянула на свои ручные. «Не хочу опаздывать за билетами во Фрэнсис Марион. Это сократит время покупок». Джек смотрел на стол, и я поняла, по его мнению, лучше потратить время на пазл, чем на рождественские покупки на Кинг-стрит. «Джек», — строго сказала я, — «ты же знаешь, сегодня у них есть специальная услуга — помощь мужчинам сделать покупки. Я бы не хотела, чтобы ты упустил такую возможность». Он поднял глаза, удивленный тем, что его подловили. «Я просто подумал...» «Поехали», — сказала я. «Давай позвоним в Uber или куда-нибудь еще в этом роде. Сегодня слишком холодно, чтобы идти до Колхуна пешком». Я оглядела комнату и поняла, что не досчитываюсь одного человека. «Где Энтони? Разве он не должен был приехать сегодня вечером?» Джейн покачала головой. «Он болен. Сказал, что плохо себя чувствует с тех пор, как ушел с кладбища. Я сказала ему, что он должен вернуться в свой городской дом на тот случай, если в Галленхолле что-то не так. Но он сказал, что слишком плохо себя чувствует и не в силах двигаться. Я предложила позвонить его врачу, но он ответил, что к утру будет в порядке. Я попозже позвоню и проверю». Я переглянулась с матерью, но в присутствии Купера не стала ничего говорить о том, что Энтони желательно держаться подальше от лестниц и не открывать окна, оставаясь в одиночку в доме на плантации. «И если вы не возражаете, мисс Смит, я хотел бы ненадолго остаться и поломать голову над пазлом. Всего час-другой». Купер вопросительно посмотрел на Джека. «Разумеется, если вы не возражаете, сэр. Пока ты здесь, а Нолы нет, не имею ничего против». «Джек», — начала я, но меня прервал звонок в дверь. Джейн прошла через холл и открыла дверь. Последовала короткая пауза, а затем... «Томас», — сказала она голосом на октаву выше, чем 5 секунд назад. «Что ты здесь делаешь?» Детектив Райли стоял в дверном проеме. Его высокая фигура заполняла собой все пространство. Он посмотрел за спину Джейн и встретился со мной взглядом. «Прошу прощения, я не знал, что у вас здесь будет компания. Я просто хотел зайти и спросить, как у вас дела». Он улыбнулся. «И хорошо ли ведет себя ваш дом?» Купер и отец явно были сбиты с толку, но остальные из нас, кто были свидетелями изгнания духа с чердака Джейн, тотчас все поняли. «Все в порядке», — сказала Джейн, распахивая дверь шире. «И у тебя на ногах туфли. Пожалуйста, заходи в них». Чувствуя, что нужно спасать сестру, я положила руку ей на плечо и сжала, напоминая, что прежде чем пытаться снова что-то сказать, нужно сделать глубокий вдох. «Приятно видеть вас, Томас. Мы тут собрались в Шоп-н-Строл, но зайдите на минутку погреться, если Джейн, конечно, не против». Я вопросительно взглянула на сестру, и она решительно кивнула. «Я действительно не хочу мешать вам. Я могу вернуться позже», — начал было Томас. «Не говорите глупостей. Мы все здесь старые друзья». Я затащила его внутрь и закрыла за ним дверь. Повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь глубоким дыханием Джейн. Мы все посмотрели друг на друга. Отец сцепил руки. «Что мы думаем? Среди нас профессиональный детектив, а на обеденном столе разложена целая тайна». Он указал на столовую. «Не хотите взглянуть, детектив?» Мне показалось, что я увидела в глазах Томаса азартный блеск. «С удовольствием», — сказал он, следуя за моим отцом, и остановился перед столом. «Ух ты! Похоже на гигантский пазл. Это кирпичи?» «Да, из мавзолея в Галленхолле», — медленно произнесла Джейн, взвешивая каждое слово. «Внутри был горизонтальный бордюр шириной в 2 кирпича, окружавший интерьер, но ни один кирпич в нем не совпадал с другим. «И вы решили, что линии на кирпичах могут совпасть, если их разделить на отдельные части пазла?» Томас посмотрел на Джейн так, как если бы перед ним в столовой стоял сам Эйнштейн. «Вообще-то это предложила сделать моя другая дочь», — сказал отец с широкой улыбкой. «Мне определенно повезло в лотерее с тремя потрясающими женщинами в моей семье». «Другая дочь?» Я улыбнулась и кивнула, хотя, если честно, не испытала искренней благодарности за его комплимент. Я не стала копаться в своих чувствах, вполне уверенная в том, что знаю точную причину. Томас начал расстегивать пальто. «Это действительно выглядит любопытно, хотя, возможно, это просто были лишние кирпичи, и они никак не связаны друг с другом». «Мы, безусловно, рассматривали такую вероятность», — сказал Джек. «Но мы полны решимости и не теряем надежды на разгадку». Томас нагнулся над столом, чтобы получше рассмотреть. «Вижу, что кто-то уже нашел угловой элемент. Отлично!» «Это я нашла», — выпалила я, по-видимому, все еще считая себя первоклашкой, которой постоянно требовалось одобрение и поддержка учителя. «Верно», — сказал Джек, погладив меня по спине, отчего я еще больше почувствовала себя ребенком. Я повернулась, чтобы выразить свое раздражение, но была встречена нежным поцелуем в губы. «Кто-нибудь думал остаться сегодня вечером и потрудиться над головоломкой?» Томас с надеждой в глазах огляделся в поисках желающих. «Да», — сказал Джек. «Нет», — сказала я одновременно с ним. Мать шагнула вперед, чтобы высказать свое мнение. «У нас есть дополнительный билет в Шопенстрол, Томас. Почему бы вам не составить нам компанию?» И Джек и Томас с тоской посмотрели на фотографии. «Звучит заманчиво», — сказал Томас, оборачиваясь к маме. «У меня куча племянников и племянниц, которым я должен купить подарки, так что Шопенстрол — именно то, что мне нужно. У них есть специальная акция для мужчин, когда продавцы помогают им выбрать подарки», — сказала мать, подходя к отцу. «Хотя должна сказать, что некоторым мужчинам помощь вообще не требуется». Я было закатила глаза, но, увидев, что Джейн смотрит на них с обожанием, остановилась. Я была жутко рада, что мои родители снова обрели друг друга и вели себя просто как голубки. И да, у наших отношений было трудное прошлое, но мы ушли от старых обид. По крайней мере, я очень на это надеялась и хорошо это понимала. Возможно, отрицательные эмоции подобны вредным привычкам. И чтобы излечиться, мне требовалась программа из 12 шагов, чтобы я могла двигаться вперед без всего этого багажа, привязанного к моим ногам, который в прошлом не давал мне сдвинуться с места. Я сделала мысленную заметку добавить этот пункт в начало таблицы с новогодними обещаниями. «Отлично», — сказала я. «Всем одеться потеплее?» «Я бы предпочла Uber, но мне не хочется спорить с Джеком, которому, похоже, нравится холод. Нам предстоит долгая прогулка по замерзшей тундре, но, насколько я знаю, нас ждут горячие напитки». «Сегодня не так уж и холодно», — сказали все хором, когда я дважды обернула вокруг шеи шарф и заправила волосы под вязаную шапку. «Хм», — сказала я, засовывая руки в перчатках в карманы пальто, и первой зашагала к выходу. Мы добрались до конца дороги, когда зазвонил телефон Джека. Мой муж посмотрел на экран и простонал. «Это Харви. Пусть лучше он оставит сообщение». Мы оставили Харви и его команду в доме на вторую ночь подряд. Предыдущая обернулась полной катастрофой. По какой-то причине их оборудование не работало. Новые близнецы были вынуждены ночевать у моих родителей. Невеликая цена, по словам Нолы. Я нахмурилась. «Думаю, тебе стоит ответить. Вдруг он просто скажет тебе, что уезжает навсегда и хочет знать, как включить сигнализацию». Джек в ответ нахмурился, но нажал на телефоне ответить. Я не слышала, о чем шла речь, но довольная улыбка на лице Джека подсказала мне, что это хорошие новости. Джек завершил разговор и сунул телефон обратно в карман куртки. «Они закончили?» — спросила я. «Нет, прежде всего он пожаловался на человека со спущенными штанами, который работал в столовой и не хотел уходить. «Это Рич Кобилд», — сказала я. «Он хотел закончить пол в столовой до Рождества, чтобы провести время с детьми, которые вернутся домой из колледжа. И я сказал ему, что он может работать столько времени, сколько ему понадобится». Я усмехнулась успеху моего плана. А потом он сказал, что электричество продолжает вырубаться, хотя все выключатели включены, а в окнах всех соседних домов горит свет. Судя по голосу Джека, его настроение улучшилось. Затем он сказал, что большая часть его съемочной группы выбежала из дома после того, как осветитель сказал, что увидел в зеркале в передней гостиной стоящую позади него женщину, но когда обернулся, там никого уже не было. «Подумай, почему», — сказала я и тоже улыбнулась. Джек поднял глаза на чистое ночное небо, обнял меня и привлек к себе. «Я когда-нибудь говорил, какую замечательную команду мы с тобой составляем?» «Думаю, да. Но можешь повторить?» «Я никогда не устану это слышать». Мы остановились на тротуаре, давая остальным обойти нас. Джек наклонил голову, чтобы меня поцеловать. «Думаю, мы на финише, Мелли. Что-то подсказывает мне, что мы на пороге того, чтобы навсегда убрать Марка Лонга из нашей жизни». Он снова поцеловал меня. «Мы похороним его заживо». Он притянул меня к себе и ускорил шаг, чтобы догнать остальную компанию. «Все еще мерзнешь?» — спросил он. Я кивнула, не в силах сказать ему, что дрожь моих губ не имеет ничего общего с температурой воздуха, а скорее связана с тем, что мне вспомнился сон Ребекки, в котором заживо хоронили вовсе не Марка.